Глава 48. Несмотря на всю нашу совместимость, мы жили в параллельных вселенных, которые пересеклись на определенный отрезок времени. У нас не было ничего общего, кроме нас самих. Каждый из нас жил в своем мире, о котором другой практически ничего не знал. Он был женат и, возможно, имел детей, и Бог знает, чем еще был занят. Я была чрезвычайно молода и имела неуемную энергию, чтобы пробовать все новое, которое обычно проходит вместе с юностью. Мне хотелось высокого полета, самореализации. Я мечтала стать топовым стилистом, как Рэйчел Зоуи, или доставать звезды с неба еще в какой-то сфере. Последние надежды о карьере манекенщицы умерли совсем недавно. И еще были теплыми, хоть и безвозвратно остывали. Думать об этом все еще было больно. Мечта детства рухнула, и я еще не была готова смириться с этим морально. Нет, я понимала, что больше не буду предпринимать каких-то глупых попыток, чтобы стать манекенщицей. Жизнь показала мне правду и, на мой взгляд, сделала это жестко. Но жизнь на этом не останавливалась, и мне хотелось пробовать что-то еще. Я пока не знала, что именно. Мне хотелось знакомиться с разными людьми и путешествовать. Я мечтала о стажировке за границей. Я вообще много о чем мечтала. В мои планы не входило связать себя отношениями с мужчиной, который был почти в два раза старше. Точнее, в мои планы вообще не входило связать себя какими-либо отношениями. Мне хотелось полета и свободы. Мне хотелось кружить голову всем мужчинам, встречающимся на моем пути. Просто так. Потому что я могла это сделать. Потому что я была красива и полна жизни. Потому что это было весело. Как бы мне ни хотелось снова постоянно встречаться с Денисом, я понимала, что все не будет так, как прежде. Прежде всего, потому что я, наконец, поняла, что влюбилась. Я поняла это вчера в кафе, когда увидела его после такого большого перерыва. И тем более, когда увидела его в компании какой-то женщины. Я с трудом вела разговор с Русланом, потому что в моих мыслях был только Денис. Я хотела послать Руслана куда подальше, чтобы полностью предаться своим мыслям. Собственно, почти так оно и вышло. И, осознав свои чувства, я поняла, что именно они мне помешают. Помешают возобновить наши отношения такими, какими они были. Зная свою собственническую натуру, я понимала, что начну его ревновать. Тратить свою молодость на выяснение отношений, ревность и прочую чушь мне не хотелось. Я не хотела стать очередной нервной девушкой, которая постоянно ревнует, проверяет звонки и не имеет собственных стремлений. И я поняла, что если хочу сохранить себя, свои мечты и энергию, то выход только один. Я больше не буду видеться с Денисом. Я не могу изменить самой себе. Если я останусь с ним, то перестану быть собой. Я проснулась на следующее утро с осознанием всего этого. Это было так просто и так ясно. Сварив кофе, я села на подоконник. Я приоткрыла окно и закурила. Метель закончилась. На улице нежно падал снег. Мне было немножко грустно, но в то же время спокойно от того, что я поняла, чего хочу. А хотела я многого. Я допила кофе и потушила сигарету. Открыв шкаф, я провела рукой по вещам, которые мне подарил Денис за все время, и на мои глаза выступили слезы. Нет, я ни о чем не жалела. Просто поняла, что этот этап в моей жизни официально закончен. К моему большому удивлению, Илья скинул мне фотографии на электронную почту. Я скачала прилагаемые файлы. Пока они скачивались, время тянулось очень медленно. Я налила себе еще одну чашку кофе. «Ну давай же, давай!» – подгоняла я этот процесс. Я немного нервничала. В конце концов, несмотря на мой значительный опыт в этой сфере, у меня до вчерашнего дня не было фотографий для портфолио. И по иронии судьбы, когда я окончательно рассталась с агентством и вообще с мыслями о работе манекенщицей, фотографии появились. Да, после вчерашнего разговора с Русланом в агентство я возвращаться не собиралась. Это вообще нужно было комментировать? Очевидно, что мы с Русланом, как и с господином Андреем, разошлись во мнениях. Возможно, я могла сделать что-то еще для продвижения себя в этой сфере, но мое терпение иссякло. Я считала, что сделала все, что могла. Мысль о том, что я снова буду биться, как рыба о лед, в тщетных попытках реализовать себя в этой сфере, была мне противна. В Фотографии, наконец, были у меня на компьютере, и я с нетерпением их открыла. Должна признаться, что я ожидала большего. В целом, снято было неплохо. Фон смотрелся дорого и необычно, но фотографии не цепляли. Несмотря на правильность поз и хороший ракурс, во мне чего-то недоставало, а именно блеска в глазах. Мой взгляд был потухшим и безликим. По одному фото можно было сделать вывод, что я разочарована. Изначально я хотела распечатать эти фотографии и вставить их в альбом, чтобы иметь полноценное портфолио как память о несложившейся карьере манекенщицы. Но, увидев свой потухший взгляд на фото, я поняла, что не хочу видеть его каждый раз, когда открываю альбом. И, запрятав эти фотографии в самую дальнюю папку на компьютере, я решила забыть про них.